Глава 7. Прибытие. Вёрджил Лонг вылез из-под капота импалы, вытер руки о комбинезон и поскреб четырехдневную щетину. Трэвису он напоминал жирного хорька, страдающего чесоткой. — Так ты думаешь, это радиатор? — спросил Вёрджил. — Радиатор, — подтвердил Трэвис. — А похоже, мотору хана. Работал больно тихо, когда ты подъехал, а это нехороший признак. Кредитка есть? Вёрджил, как никто другой, умел ставить неверные диагнозы двигателям. Когда он имел дело с туристами, стратегия обычно сводилась к тому, что он начинал заменять одну деталь за другой, пока проблема не решалась или не заканчивались деньги на счету клиента, смотря что происходило раньше. «Когда я подъехал, он вообще не работал», — возразил Трэвис. «И кредитки у меня нет. И все дело в радиаторе, честное слово». «Послушай, сынок», — протянул Вёрджил. «Я уверен, ты знаешь, о чем говоришь. Но у меня на стенке висит сертификат с завода Форда, где написано, что я мастер по ремонту автомобилей». Вёрджил ткнул жирным пальцем в домик станции обслуживания. Одна стена там была завешена дипломами в рамочках, среди которых выделялся плакат с обнаженной женщиной, сидящей на капоте корвета и полирующей себе интимные места шарфиком, что призвано было способствовать торговле машинным маслом. Вёрджил приобрел сертификат мастера по ремонту автомобилей у некой конторы в Нью-Гемпшире. Два сертификата за пятерку, шесть за десятку — и 15 за двадцатку. Вёрджил раскошелился сразу на $20 комплект. Те, кто давали себе труд прочитать все, что там написано, с некоторым удивлением обнаруживали, что единственная станция техобслуживания и автомойка в Хвойной бухте имела квалифицированного механика по ремонту снегоходов. Снега в Хвойной бухте не было никогда. — У меня «Шевроле», — сказал Трэвис. — На них у меня тоже сертификат. Тебе, наверное, новые фланцы нужны. Радиатор — это просто симптом, как разбитые фары. А если только симптомы лечить, болезнь переходит в запущенную. Вёрджил когда-то услышал такую фразу в медицинской программе по телевизору, и ему понравилось, как она звучит. «Сколько стоит починить один радиатор?» Вёрджил вгляделся в черные пятна того-то на полу, точно по их очертаниям каким-то мистическим методом, видимо, бензомантией, можно было назвать цену, что не отпугнуло бы этого смуглого юнца, но самому механику бы гарантировало непомерную почасовую оплату. $100. Сумма звучала приятно и кругло. «Отлично», — ответил Трэвис, — «чините. Когда я смогу забрать машину?» Вёрджил снова сверился с пятнами того-то. На его физиономии всплыла счастливая панибратская ухмылка. «Полдень подойдет?» «Прекрасно. У вас тут бильярдная имеется. И где можно завтрак перехватить?» «Не, бильярдной нету. Пена дна открыта, это дальше по улице. Там есть пара столов. А завтрак?» «В этой части города работает только кафе ГФ, один квартал от Кипарисовой, если от Пены идти. Но туда только местные ходят. Что, меня не обслужат?» «Обслужат. Только меню там такое, что... В общем, сам увидишь». Трэвис поблагодарил механика и зашагал в сторону ГФ. Невидимый демон тащился следом. Проходя мимо мойки машин, Трэвис увидел высокого мужчину лет 30. Тот выгружал из старого пикапа пластмассовые корзины для белья. В корзинах позвякивала грязная посуда. Казалось, мужчина с большим трудом попадает монетами в щель автомата. Глядя на него, Трэвис задумчиво произнес: «Знаешь, Цап, я почти уверен, что в этом городе процветает инцест». Может, у них это единственное развлечение, — согласился демон. У человека на мойке наконец заработал бронзбойт, и он принялся водить сильной струей воды по корзинам с тарелками. При каждом взмахе водомета он повторял: «Никто так не живет! Никто!» Брызги ветерком донесло до Тревиса и Цапа, и в моросе проступили контуры демона. «Я таю!» — взвыл Цап, идеально копируя злую колдунью Бастинду. «Пошли!» — сказал ему Тревис, быстро выходя из водяного облака. «Нам до полудня еще сотню баксов раздобыть нужно».